Глава 16. Тишина раздражала. Впрочем, раздражал также и любой шум. Артема достало все. Достало до такой степени, что он начал срываться на ни в чем не повинных людях. Поймал себя на этом и предпочел уединиться. Рявкнул на девушек, попытавшихся было пойти за ним. Сейчас молодому страннику требовалось только одно – полное одиночество, чтобы немного успокоиться. Казалось бы, никакой особой причины для подобного состояния не было. А вот поди ж ты! Декада после подавления бунта выдалась очень суматошной. Он все же решил, посоветовавшись с мэтром Гуатором, отложить введение Дома призраков в домен. И все бы ничего, но Артема продолжали преследовать дамы и девицы. Особо активные даже в школе не давали проходу. Уж больно им понравилось то, что произошло ранее. К счастью, без морока они не решались действовать нахрапом, но изо всех сил строили глазки и делали намеки, что совсем не прочь и в любой момент готовы. Приглашали, как это не смешно и пошло, посетить дамские комнаты. Лорда, мол, там с нетерпением ждут. Юноша от всего этого тихо зверел. Ему приходилось изворачиваться, лгать, прикрываться занятостью, вызовом к королю и прочее в том же духе. Пару раз отбрыкаться не получилось, и пришлось согласиться, что только усугубило ситуацию. Новые осчастливленные распространяли еще более дикие слухи о способностях молодого варвара в плане постельных утех. Артем уже готов был волком взвыть. Хоть бери, да прерывай обучение. И ладно бы только в школе и во дворце, так и дома хватало веселья. Эльфийка Эллениэль, тоже попросившаяся в клан, Дроу Инара, перевертыш Ниэрла, лангарка Тилирха, бывшая уличная шлюха Белка и Демонесса Иерла не давали сюзерену покоя. Причем последняя обязательно приходила с несколькими подругами, которых меняла как перчатки, явно собираясь устроить сюзерену встречи со всеми женщинами своего клана. А несколько дней назад к ним присоединилась Аллара Киана, и Лениэль все-таки сумела развратить ученицу, до сих пор терпеть не могущую даже намек на что-либо сексуальное. К тому же все эти дамы постоянно таскали Артему в постель множество других женщин самых разных народностей. Там побывала даже ламия, запомнившаяся покрытой мелкой чешуей кожей и раздвоенным языком. Молодой странник обычно не запоминал одноразовых партнерш. Он, как уже говорилось, начал звереть. А ведь были еще и орочьи вещуньи, тоже вознамерившиеся получить доступ к телу, и трем из них это удалось. Вот они вызвали восхищение. Артем не представлял, что бывают женщины со столь монументальными фигурами, великолепной кожей, да еще и настолько темпераментные. Проблема в том, что их 24, и все стремились к одному, причем самым унизительным для мужчины способом, жаждая удовлетворить свои желания любой ценой, а их желание это было нечто. К обычным постельным играм они имели очень малое отношение. Но самым худшим оказалось рандеву со жрицами-красавицы, нагло потребовавшими свое. Что ж, Артем поклялся, поэтому вынужден был подчиниться. И, выполнив все, что эти самые жрицы, чтобы им трижды провалиться, пожелали, в результате отдал положенную богине любви и разврата энергию. Чувствовал он себя после этого измаранным, но понимал, что никуда не денешься. Подобные процедуры надолго, если не на всю жизнь. Красавица спасла его, но взяла за это свою цену. Очень неприятную цену. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется терпеть. «Да как же вы мне все надоели!» Раздраженно ворчал Артем, вышагивая по комнате, в которой уединился. «Что же мне делать-то, а? Они же только развернулись. С каждым днем все больше баб ко мне тащат и думают, что делают мне хорошо. Да что там, уверены?» Молодой странник тяжело вздохнул. Да, ему нравятся всякие необычные вещи в постели, но во всем должна быть мера, а девчата разошлись так, что не остановить. Их самих еще попробуй удовлетвори, ведь их 7, так они же еще и других к нему чуть ли не десятками водят, словно хотят выяснить предел выносливости сюзерена. Нет, придется с девочками серьезно поговорить. Этому надо положить конец, иначе больше ни на что времени не останется. Ему учиться надо, а не с многочисленными бабами разбираться. А ведь есть еще невеста с подругами. Им тоже не откажешь. Остальные орочьи вещуньи изо всех сил стремятся дорваться до тела. То и дело попадаются на дороге. Стоит выйти из своих покоев. И смотрят жадными глазами, чуть ли не растекаясь в лужу на полу. А уж как от них пахло! Мускусный запах самых в течке, сводящий мужчин с ума, преследовал Артема даже во сне. Это же просто кошмар какой-то. Что же это получается? Малышки, будь она неладна, уже нет. Но для Артема почти ничего не изменилось. На то, что так и будет, кажется, намекала красавица. А ведь он еще не появлялся в людных местах дворца, предпочитая не рисковать и перемещаясь сразу в кабинет короля или будуар принцессы. Если появится, то будет бедным. Алири передавала жениху слухи, ходящие среди придворных дам, и их стремление добраться до него. Доберутся – изнасилуют, если сбежать не успеет. Поэтому лучше просто не попадаться им на глаза. Дешевле обойдется. Не калечить же развратных дур. Похоже, все это происходит неспроста. И дело не только в мороке малышки. В чем-то еще. Артем, наконец, признал данную истину и раздраженно выругался. Но где тут собака порылась, не понимал. А значит, придется срочно погружаться в транс, чтобы хоть что-то выяснить. Ведь он не человек, а урожденный странник и сильно от человека отличается. Необходимо понять, какое поведение правильное для молодых сущностей его уровня. Немного подумав, Артем уселся на пол в позе лотоса. Гибкость и невероятная выносливость тела после изменений продолжали радовать его. Затем поставил себе задачу узнать особенности сексуальных молодых авари и других урожденных странников и начал последовательно вгонять себя в исследовательский транс, чему его обучал вначале мэтр Гуатор, а затем демон Тархайт и красный орк Хрык. Последний не только сам попросился в клан, но и ученицу привел, что никакого протеста не вызвало. Архимастера, а тем более архимагистры такого уровня, на дороге не валяются. Клятвы с них обоих, правда, взяли куда более жесткие, чем обычно. После получаса бесполезных усилий что-то изменилось. Артем неожиданно оказался в каком-то странном пространстве, оставив тело далеко позади. А затем вообще начались чудеса. Показалось, что его мозг подключился к какому-то огромному и невероятно мощному компьютеру. Значительно позже юноша узнал, что так подключаются к сети. Она же изнанка. В ней бесчисленное число узлов, каждый из которых является населенным миром, станцией или островом. И каждый же выполняет, помимо прочего, роль хоста, охватывающий все мироздание вычислительной сети, хранящий в своей памяти непредставимое количество информации о происходившем во всем мироздании в течение миллиардов лет. Откуда-то издалека за Артемом с интересом наблюдал 6-й авари и еще несколько высших сущностей, включая красавицу. Мальчишка наконец-то взялся за ум и впервые вышел наизнанку. Давно пора, ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. Может, хоть теперь немного меньше глупостей станет делать. Сознание юноши скачком расширилось до пределов Вселенной, разделилось на множество потоков, причем каждый был цельным и способным решать отдельную задачу. Со стороны это показалось бы, наверное, невозможным. Но Артем был внутри и не думал о том, что возможно, а что нет. Он деловито искал ответы на интересующие его вопросы. И получал ответы. Не сразу и не полностью, но кое-что он выяснил. и полученная информация оказалась не слишком приятной. Впрочем, волноваться и нервничать по этому поводу он будет позже. В состоянии транса сознание молодого странника не имело никаких эмоций, оставаясь холодным и расчетливым. Именно этого Артему всегда не хватало. Похоже, взрослые коллеги почти все время находятся в таком вот подключении к изнанке. Не полностью, конечно, частично, поэтому и чувства остаются при них, хоть и сильно ослабленными. Помимо своих личных вопросов, юноша задал вопрос о призраках и как с ними бороться. На это ответы он тоже получил, но они оказались очень малоутешительными. С этой заразой, как выяснилось, боролись уже миллионы лет в бесчисленных вселенных. И все, что удавалось противникам тварей, это изгнать их из какого-либо участка мироздания. Вот только через несколько сотен или тысяч лет они возвращались и снова принимались тайно гадить, упорно добиваясь своих непонятных никому целей. Однако внимание особо могущественных сущностей, включая Аври, призраки обычно избегали. А Артема приняли за обычного сильного мага, просто не поняв, кто он такой. Они и до сих пор не верили, что вставший на их дороге наглый юнец именно Авари, ведь те обычно выглядели многомерными энергетическими облаками, несущими мириады сознаний, смыслов и уровней. Могли расшириться на целую вселенную, выдавив из нее все, что было им не по вкусу. Могли объединять и разделять вселенные. Труднее сказать, чего они не могли. Разные цивилизации, обнаружив чуждое на себе влияние, боролись с ними по-своему. В одной из не слишком далеких вселенных с несколькими призраками, которых местные жители назвали сверхами, удалось справиться совместными усилиями нескольких сверхцивилизаций, одной из которых являлась Российская империя, опережающая время родины Артема на 10 тысячелетий и занимавшая 5 галактик. А второй – некий орден Аарн. Вот только землянину это название было хорошо знакомо. Он еще дома читал книги об этом самом ордене и теперь был невероятно изумлен, что тот существует в реальности. Он едва не выпал из транса, но удержался усилием воли. Теперь он знал, с кем имеет дело. Весной 23-го года как раз прочитал 8-ю книгу цикла «Отзвуки Серебряного ветра», где описывалась война со сверхами, и знал, как с ними справиться. Как ни удивительно, но даже вышвырнутый им за пределы мироздания призрак со временем вернется, поскольку является распределенной сущностью. Уничтожить такую мерзость можно только добравшись до ее якоря-средоточия, которые обычно очень хорошо прячут. Поди сыщи! Аарн вообще добрались до средоточий на границе хаоса и порядка, причем при помощи своего невероятного эгрегора, постепенно становящегося сверхсущностью. Правда, они так и не смогли выяснить, кто такие сверхи и чего добиваются. Слишком невероятной была их гордыня и абсолютная уверенность в собственной правоте. А контроль прямо сказал, что не имеет права этого открывать. Сами должны узнать. Но там вскоре должна родиться А-фактор – Тиналина Барселат. Было бы интересно посетить Вселенную Ордена и посмотреть, насколько верно книга описала ее. Впрочем, это не важно пока. Главное, что Артем выяснил, как бороться с тварями и где стоит искать их средоточие. Понятно теперь, почему они ничего не боятся. После того, как выброшенный им призрак растворился в бездне, он тут же возродится неподалеку от своего средоточия. Все это следовало обговорить с Керрианом, Карлом Генриховичем и остальными экспертами. Все же люди опытные, чего-нибудь да подскажут. Поскольку сам Артем понятия не имел, что дальше делать с этими проклятыми призраками. Из книги было известно, что они никогда не сдаются. Отступают ненадолго, причем только для поиска новых путей воздействия, но порой добивались совершенно разных результатов. Во Вселенной Ордена они хотели, чтобы разумные позабыли о космосе, творчестве и стали невежественными, во всем покорными жрецам, фанатичными дикарями, и очень возмущались, когда им сопротивлялись. Здесь же они жаждут полностью уничтожить миросплетение вместе со всеми его жителями, как будто оно стоит у них на дороге и мешает куда-то пройти. Причем уперлись именно в Таланг. Ведь в других системах устроить хаос было бы куда легче. Почему? Этому однозначно есть причина. Артем погрузился глубже в ментал и задал вопрос. И тут же получил ответ. Образ какого-то странного дымчатого кристалла немалых размеров, стоящего на каменном пике. Он на добрый километр возвышался над огромной долиной, в которой целые тучи разных существ сражались друг с другом. Бойня была эпической, причем часть существ явно была разумной, о чем говорили копья и магические жезлы в их руках, а часть нет. Разумные слева походили на людей, но не являлись ими, имели более плотное туловище и большую голову с крупным крючковатым носом. Среди них были и женщины, и мужчины. Они сражались против ящеров, каких-то шестиногих тварей и огромных пауков. Интересно, где это и кто они все? Так, самый большой материк Таланга, куда королевские следопыты так и не добрались, а может добрались, довернуться не сумели. Но ему обязательно сегодня же нужно будет наведаться к этому дымчатому кристаллу и попытаться выяснить, что он такое и почему призраки так стремятся добраться до него. Причем странно. Разумные там только внизу. Прилетай и делай с кристаллом все, что пожелаешь. Никто не помешает. Зачем ради этого нужно разрушать всю цивилизацию планеты? Вопрос вопросов. Артем никак не мог понять логику тварей, а она у них была, только какая-то вывернутая наизнанку. Что ж, приблизительно ясно, что делать дальше. И это хорошо, поскольку ощущать себя подвешенным в воздухе и ничего не понимающим молодому страннику не нравилось. Теперь следовало вернуться к личным вопросам и понять, что же с ним самим происходит. И почему, невзирая на снятие морока малышки, женщины продолжают лететь на него, как мотыльки на огонь? Юноша, тщательно потратив на это несколько часов относительного локального времени, создал ментальный образ, который включал в себя все, что хотелось выяснить по этому вопросу. Снабдил его вопросительной интонацией и отпустил. Некоторое время ничего не происходило. А затем Артем получил в ответ такой же образ, сопровождаемый двумя женскими, однозначно женскими смешками. Артем поспешил распаковать образ. И вот тут-то ему стало не по себе. Оказывается, дикая, безумная сексуальность обычна для молодых странников, которые через секс и получают энергию. Плюс совершают энергообмен с великим множеством сперва существ, а затем и сущностей. Причем наиболее интенсивный обмен самыми разными энергиями происходит во время нетрадиционного секса. Обычное сунул-вынул почти ничего не дает. И потому мало кого интересует. Теперь ясно, почему ему все время хочется во время общения с девушками разных странных вещей. Но это все оказалось только началом. Урожденный странник становился гиперсексуальным обычно годам к 50-60, когда уже многое умел, по крайней мере, был способен создавать себе дубли, эмблемы. Иначе говоря, умел разделяться на несколько тел, способных заниматься каждое своими делами, поэтому вполне мог одно выделить для постоянного энергообмена. Ради того странники и брали в свои кланы множество женщин самых разных народов и рас. А те стремились к ним, поскольку один раз побывав со странником, обычных мужчин уже не воспринимали. Те становились для них как сухая корка хлеба после роскошного пиршества. Странники во время секса транслировали особого рода модулированную энергию, которая давала женщинам невероятное, непередаваемое наслаждение, причем неосознанно. Но все дело в том, что Артем не умел ни создавать эмблемы, ни контролировать потоки энергии, ни ментально отсекать женщин, которых не хотел или которые не подходили энергетически, отключая им желание. Да, ему было в принципе рано. В его возрасте страннику полагалось иметь половые контакты не чаще 2 раз в неделю, а то и реже, хоть и с многими дамами, и не злоупотреблять экспериментами, поскольку в ином случае можно было легко ошибиться, раскрутить энергетический резонанс и попросту выгореть. Восстановление заняло бы много столетий. Беда в том, что морок, наложенный веселой малышкой, сорвал с Артема все стоп-краны, и энергопотоки в его теле, душе и духе пошли в разнос. Красавица умолчала об этом, сволочь старая. Да, она из-под тишка слегка выправила ситуацию, но не полностью. Не зря считалась богиней разврата. Не зря приставила к юноше своих жриц для унизительных процедур. Однозначно готовила его для себя через несколько столетий. Против этого Артем ничего против не имел. Связь с богиней такого уровня много могла дать и ему, и ей. Но неужели нельзя было предупредить обо всем этом? Хотя да, ему никто не обязан ничего объяснять. Обидно, но такова жизнь. Хорошо хоть научился получать информацию из ментала. И то хлеб. Сформировав еще несколько вопросов, Артем получил ответы в сопровождении все тех же смешков. Похоже, какие-то женские сущности им интересовались. Жаль, только не ясно, какие именно. И что им вообще нужно? Усвоив образы, юноша мысленно выругался. То есть, что это получается? Ему без постельных утех в больших количествах не обойтись, если хочет нормального развития как странник. Мало того, он обязан постоянно искать новых и новых женщин. Чем больше их будет, тем лучше. Да будь оно все проклято. А остальным когда заниматься? Мало других важных дел. Ответ был один. Срочно учиться создавать эмблемы, дубли, или как их там еще называют. А также обучаться управлять энергопотоками, чтобы отсекать тех, пользы от кого не будет. И все проклятая малышка, чтобы она 1000 раз издохла. Не будь ее поганого морока, ничего этого не случилось бы. Однако Артем быстро заставил себя успокоиться. Переживать глупо, есть только то, что есть, а потому стоит исходить именно из этого. Как тогда выстроить свое поведение? Молодой странник не знал. Видимо, стоит посоветоваться с девочками, а может и с жрицами красавицы, или даже с ней самой. Хотя нет, она захочет взять дополнительную плату, навяжет еще нескольких жриц, а ему и нынешних 2 с головой хватает. Про себя юноша называл их бешеными суками, поскольку, беря свое, жалости они не ведали. А отказать он права не имел. Договор есть договор. Но главное, что получил Артем от неизвестных сущностей, это совет и даже требование без промедления начать осваивать знания из переданного ему архимагистром некромантии гримуара, где есть очень многое нужное для молодого странника. Юноша покраснел бы от стыда, если бы находился в теле, но потом задумался о том, кто мог передать ему столь полезную книгу. Задал вопрос об этом, но ответа не получил. Вместо него, отхватив ментальное подобие щелчка по слишком любопытному носу. Вернувшись в тело, Артем некоторое время сидел, а затем встал, подошел к двери и распахнул ее. Ну, конечно. Прямо за порогом нетерпеливо переминались с ноги на ногу и Лениэль, и Нара, Тиерла, Тилирха, Белка и Иерла. Но мало их. Чуть дальше стояла хмурая Аллири вместе со своими 3 подругами и 6 неизвестными черноволосыми девушками строгого вида в почти что монашеских платьях, не слишком красивыми, самыми обычными на вид. «Девочки, мне надо с вами посоветоваться», — вздохнул Артем. «Алири, кто эти незнакомки?» «Твои фрейлины из верных престолу домов», — ответила принцесса. «Они помогут готовиться к свадьбе. Все 6 хорошо знают дворцовые обычаи, протоколы и прочее в том же духе». «Мне пока не до них», — отмахнулся юноша. «Но я им кое-что обещала», — явно огорчилась Алири. «Ну, ты помнишь, вчера под утро?» «Потом!» — рявкнул Артем. «Извини, но мне нужно решить кое-какие очень важные вопросы. Можешь не беспокоиться. Свое слово ты не нарушишь. Они получат то, что хотят. Но позже». Пришлось подождать, пока будущих фрейлин, явно огорченных таким исходом дела, отправили к домоправительнице. После чего Артем заказал через имплант у Кузьмы соки и вино. Сел, залпом выпил стакан сока и поведал девушкам о том, что выяснил в трансе. «Значит, мы были правы, когда водили к тебе разных девушек?» Тут же сделала свой вывод и Лениэль. «Вот же неугомонная шлюха!» – раздраженно подумал юноша и уже вслух сказал. «В какой-то мере. Но проблема в том, что мне нужно срочно научиться управлять энергетическим балансом и видеть, кто для него полезен, а кто нет, чтобы избегать последних. А то приведете тех, кто не подходит, они оттянут на себя слишком много всего, из-за чего возможен срыв, после которого мне десятилетиями в себя приходить придется. Так что простите, девушки, но пока я не освою самые важные вещи из гримуара, мы воздержимся от интимных отношений. Еще раз извините, но иначе нельзя». «Именно!» – резко кивнула Дроу. «Ничего, потерпим. И мало того, сами проследим, чтобы потом не было никого лишнего. Я тоже подумаю и попробую войти в транс. Пошлю запрос моей богине как жрица. Она мной почему-то в последнее время очень довольна. Может, ответит? А вот с красавицей снова дело иметь не советую. Она еще больше с тебя сдерет. Та еще меркантильная сволочь. Я ведь правильно понимаю, через какой обряд ты передашь ей силу?» И посмотрела Артему прямо в глаза, отсылая ментальный образ. «Правильно!» – вздохнул он. «И что тут такого? Тебе же это с нами нравилось. Почему ты огорчаешься? Да потому что не по желанию, а по необходимости. И всего-то!» – усмехнулась темная жрица. «Забудь об этом и просто получай удовольствие. Именно этого хочет красавица. Но я чувствую, что дело не только в этом. Плохо, конечно, что ты слишком рано сорвался в безудержный разврат, но делать нечего, будем ограничивать по необходимости. Или наоборот». Она как-то странно посмотрела на молодого странника. «Увеличивать дозу. Главное сейчас понять, когда нужно одно, а когда другое, чтобы не ошибиться. Тебя через 3 декады ждет немалый сюрприз». Журчащим ручейком рассмеялась и Лениэль. «Но я не скажу, какой, иначе это будет уже не сюрприз. Обещаю, что приятный». «Ладно, сюрприз так сюрприз», — отмахнулся Артем. «А теперь, Кузьма, вызови-ка ко мне всех высших офицеров Петрограда. И пусть Дархон с Лиаром и Иваном Петровичем обязательно подключатся к нашему разговору. Я выяснил, как можно справиться с этими чертовыми призраками и приблизительно, что они такое. Нам предстоит опасная экспедиция на недоступный до сих пор никому материк Таланга».